Попрощавшись с учтивым служащим, я пошел, как он и советовал, в резервную мастерскую. В яйцеобразном помещении было, как мне сперва показалось, пусто. Там стояло несколько электрических аппаратов, а под потолком бриллиантовыми лучами сияла хрустальная люстра, которая, однако, оказалась Ардритом, дежурным техником. Он тотчас спустился ко мне. Я сел в кресло, а техник, развлекая меня разговором, произвел какие-то измерения и сказал: «Благодарю. Ваш бутон получит все инкубатории на планете. Если во время смега с вами что-нибудь станется, можете быть совершенно покойны. Мы немедленно доставим резерв». Я не вполне понимал, о чем он толкует, но многолетние странствия научили меня сдержанности. Нет ничего тягостнее для обитателей какой угодно планеты, нежели объяснять чужаку местные обычаи и привычки. В фармацевтическом кабинете я снова встал в очередь. Продвигалась она очень быстро, и вскоре проворная ардритка в фаянсовом абажуре вручила мне порцию пилюль. Еще одна мелкая таможенная формальность. Я уже не рискнул положиться на электрический мозг, и с визой в руке я вернулся на верхнюю палубу. Тотчас за луной начиналась космотрасса, прекрасно ухоженная, с большими рекламными надписями по сторонам. Промежуток между буквами составляет 1000 километров, но при нормальной езде слова мелькают так быстро, будто читаешь газету. Какое-то время я читал с любопытством. Например: «Охотники, пользуйтесь только ловецкой пастой «Мням». Или: «Хочешь быть веселым, плюй на осьмиолов» и тому подобное. В 7 вечера я приземлился на Этатамском космодроме. Голубое солнце только что зашло. В лучах красного, стоявшего еще довольно высоко, все вокруг пламенело, словно охваченное пожаром. Необыкновенное зрелище. Неподалеку от моей ракеты величественно опустился галактический крейсер. Рядом с его хвостом разыгрывались трогательные сцены встреч. Разъединенные на долгие месяцы ардриты с радостными восклицаниями падали друг другу в объятия, а затем все — отцы, матери, дети — соединялись, нежно обнявшись в шары, пылавшие на солнце ярким румянцем, и спешили к выходу. Я двинулся вслед закатившимися в завидной гармонии семьями. Тут же за космодромом была остановка гламбуса, в которой я и сел. Экипаж этот, украшенный вверху золотыми буквами, которые составляют надпись «Паста Раус сама охотится», весьма схож со швейцарским сыром. В дырках побольше размещаются взрослые, в маленьких дырочках детвора. Только я сел, как гламбус тронулся. Окруженный его кристаллической мякотью, над собой, под собой и вокруг себя, я видел радушно подсвеченные разноцветные силуэты попутчиков. Я сунул руку в карман за томиком Бедекера, пора уже было познакомиться с его указаниями, но как же я был удивлен, обнаружив у себя в руках выпуск, посвященный планете Энтевропии, удаленной на 3 миллиона световых лет от места, в котором я находился. Нужный выпуск остался дома. Проклятая рассеянность. Не оставалось ничего другого, как пойти в Этатамское представительство известного астронавтического агентства «Галакс». Любезный кондуктор, к которому я обратился, тотчас остановил гламбус, указал присоском на огромное здание и на прощание дружески переменился в лице. С минуту я стоял неподвижно, наслаждаясь редкостным видом, который представляли собой центральные кварталы города в наступающих сумерках. Красное солнце только что опустилось за горизонт. Ардриты не знают искусственного освещения, потому что светятся сами. Проспект Мрудр, на котором я вышел, переполняло мерцанье прохожих. Какая-то молодая ардритка кокетливо вспыхнула и помигала мне золотистыми полосками под своим абажуром, но затем, как видно, распознав чужеземца, смущенно пригасла. Ближние и дальние здания искрились и разгорались жильцами, которые возвращались домой. В глубине храмов лучились в молитвенном экстазе толпы прихожан. В проемах лестничных клеток с бешеной скоростью радужно переливались дети. Все это было так восхитительно, так живописно, что просто не хотелось уходить, но я боялся, что «Галакс» закроется. В вестибюле агентства меня направили на 23-й этаж в провинциальный отдел. Увы, такова печальная, но непреложная истина. Земля затеряна в мало кому известной и заколоченной досками космической глуши. Сотрудница, к которой я обратился, потускнела, смешавшись, и объяснила, что «Галакс», к сожалению, не располагает ни путеводителями, ни маршрутами для землян, поскольку те посещают энтеропию не чаще одного раза в столетие. Взамен она предложила мне руководство для юпитериан, сославшись на общее солнечное происхождение Юпитера и Земли. Я взял его за неимением лучшего и попросил зарезервировать мне номер в Космонии. Я также записался на охоту, которую устраивал Галакс, и вышел на улицу. Неудобство моего положения заключалось в том, что сам я не светился, поэтому, встретив на перекрестке Ардрита-регулировщика, я подошел к нему и в его свете перелистал полученный справочник. Как и следовало ожидать, там сообщалось, где можно запастись метановыми продуктами, куда девать щупальца на официальных приемах и так далее. Швырнув руководство в мусорную урну, я остановил проезжавший мимо эбарет и велел ехать в квартал пневмоскребов. Эти великолепные чешевидные здания уже издалека сверкали разноцветными огоньками ардритов, предававшихся радостям семейной жизни. А в конторах дивно переливались яркие ожерелья служащих. Я отпустил эбарет и пошел пешком. Когда я с восхищением разглядывал возвышавшийся над площадью пневмоскреб главсупа, оттуда вышли двое сотрудников. Должно быть, важные птицы, судя по их особенно яркому блеску и красным гребешкам вокруг абажура. Они остановились неподалеку, и я услышал их разговор. «Приказ абрамленцев уже отменен?» — спрашивал один из них, высокий, весь в орденах. Второй в ответ посветлел и сказал: «Нет. Начальник говорит, что мы сорвем план, а все из-за Грудруфса. Не остается, мол, ничего другого, как переиначить его». «Грудруфса? Ну да». Первый померк, только его ордена продолжали светиться радужными венчиками, и, понизив голос, заметил: «Вот запузырится он, бедолага». «Пускай пузырится, это ему все равно не поможет, а то порядка никакого не будет. Не затем столько лет трансмутируют всяких супчиков, чтобы было больше сипулек.